إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Созволение Всевышнего Аллаха Субхану Тааля приступаем к разбору книги Аль-Арбаин имама Хафиза Абу Закария Яхья ибн Шарафа Ан-Науви рахимаху Аллаху Тааля. За зволение Всевышнего Аллаха Субхана Аталя будем читать шарх шейх Салих ибн Абдул-Азиз Али шейха Хафизаху Аллаху Тааля и баракаллаху фикум важные примечания и выводы из хадисов из шарха шейха Мухаммад ибн Салиха Аль-Усаймина рахимаху Аллаху Тааля баракаллаху фикум. Сначала, перед тем, как приступить к шарху, хочу сказать, то есть основной целью этого урока будет, баракаллаху фикум, разъяснение некоторых очень важных основ в религии, в общем, в вопросах акиды, в вопросах фикха, в частности, баракаллаху фикум. Разъяснение некоторых терминов, это очень важно для требующего знания, который в будущем будет читать, или же, то есть какие-то книги, или же присутствовать на уроках у каких-то ученых, когда они толкуют какие-то книги и так далее, и тому подобное. И тот человек, баракаллаху фикум, который проходил такие книги шейх Салих аль-Шейха, как, допустим, Люматуль-Тикаб, или до этого, допустим, Салястусуль, или после этого Китаба Таухид, видел, баракаллаху фикум, то есть где мы переводили очень многие термины, очень многие основы разъясняли. После чего человек, за зазволение Всевышнего Аллаха Субхана Атали, если он искренен в своем намерении, баракаллаху фикум, и не желает в своем требовании знания, похвалы, или же известности, или же большого количества последователей того, там, этого, и тому подобное, иншаллах, он увидит, сколько пользы ему будет за зазволение Всевышнего Аллаха Субхана Атали. Как у нас принято в большинстве таких важных научных уроков, как это у нас было, допустим, в уроках «Кто твой Господь», четыре правила, «Навахиду лислам», «Салясту су», «Люм тультикат», «Китабу таухид», «Баракаллаху фикум», у нас были вопросы составлены. Точно так же и здесь, иншалла таля, после разбора каждого урока, мы будем, биизнилля таля, читать экзаменационные вопросы. Если где-то урок будет в интернете, то, соответственно, к записям будут прикладываться эти вопросы. И перед тем, как приступать ко второму хадису, то есть если мы закончим первый хадис, перед тем, как приступать ко второму хадису, за дозволение Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, вы будете сдавать, иншаллах тааля, экзамены, и после этого, за дозволение Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, будем переходить ко второму вопросу. Общее количество вопросов на все 40 хадисов, примерно около 400 с лишним вопросов, точно так же, как, то есть количество вопросов вышло такое же, как и по Китаб Таухид, несмотря на то, что Китаб Таухид был намного больше урок. Но здесь баракаллаху фикум, так как очень важные разделения, очень важные терминологии, очень важные основы разбираются, поэтому вопросов получилось много. Просим Всевышнего Аллаха Субхана Тааля проявить нам милость и наделить нас искренностью преподавания этих уроков, принести пользу нами и вами и помочь нам закончить этот большой, великий труд, баракаллаху фикум, и воздать нашим шейхам, от кого мы берем эти знания, и их шейхам, и так до Хафиза Ан-Науви, рахимахуллаху тааля. Шейх Салих аль-Шейх начинает, бисмилля рахман рахим, альхамду лилляхи хакка хамдихи, ва ашхаду ан ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, та'зима ли маждихи, ва ашхаду анна мухаммадан абду ва расулю, саллаллаху алейхи ва алейхи ва сахби ва салям, таслиман кафиран иля йоми дин амма бад. Фасаллаху аль-Карима биасмаиль хусна, шейх Салих аль-Шей говорит после вступления, прошу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля его прекрасными именами, васифатихи аль-Уля и его великими или высокими атрибутами, ан яджаляни ва ияку мимман ятахаррак лиллях, сделать меня и вас из тех, кто работает ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ва яма лиллях и совершает действия ради Него, ва ятлюбу аль-Ильма лиллях и требует знаний ради Аллаха. «Ваятакалляму ваяма лилля» говорит и действует ради Всевышнего Аллаха, Азза ваджаль. «Фаиннама ля'малю биньят, ваиннама ликулли мрий ма нава» — поистине дела по намерениям, и каждому человеку будет воздано по его намерениям, или человеку будет то, что он намеревался. «Вама мин шакья на тальба л'альм фарида аля кулли муслим» — и нет сомнения в том, что требование знаний является обязанностью каждого мусульманина. Как это пришло достоверно от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь можно добавить, баракаллаху фикум, о том, что ривая талиба аль-ильм фарида аля кулли муслим ва муслима, то есть требование знаний является обязательным для каждого мусульманина и мусульманки, вот эта добавка мусульманки является недостоверной. Но это не значит, баракаллаху фикум, то, что для мусульманок не является требование знания обязательным. Потому что требование знаний является обязательным с каждого мусульманина, то сюда заходит как мусульманин, так и мусульманка. «Ва талиб аль-илм ляху усулюху» — у требования знаний есть основы. «Ва ляху рутабаху» — и есть степени. «Фа ман фатаху талиб аль-илм аля рутабихи ва усулихи» — «фа иннаху яхраму ль-усуль» — «и тот, или юхраму ль-усуль» — «и тот, кто упустит», или «тот, кто не будет считаться со степенями», требования знаний и основами, тот будет лишен достижения. Вахази масалату кафиран ма нукарируха рагбатан фиан такарра фи кулюби талбат аль-илм ва мухиб аль-илм. Этот вопрос мы очень часто повторяем, желая, чтобы это укрепилось в сердцах требующих знаний и тех, кто любит эти знания. Аля вахи ан ютлаб аль-илму шайн фа шайн аля марриль айами ва ляяли. А это то, что знания должны требоваться понемножку в течение дней и ночей. Камакаля далик ибн Шихаб аз-Зухри, аль-имам Ма'руф, как об этом сказал ибн Шихаб аз-Зухри, известный имам. Изкаль, ман рама аль-ильма джумлятан захаба анху джумля — тот, кто желает приобрести знания оптом, они уйдут от него оптом. Ва иннама ютлабу аль-ильму аля марриль айями ва ляяли — поистине знания требуются в течение дней и ночей. «Вахаза камату даррису сагиран усуль аль-китаба» — это подобно тому, как ты сначала учишь маленького ребенка основам правописания, а усули нутк аль-калимат — или же основам произношения букв. «Фаиннау лябуддан яхузаху шайн фашайн» — ведь он должен брать эти науки понемножку. «Сумма из астамарра аля далика ахкама аль-китаба» — и если он продолжит таким образом требовать знаний, и он начнет правильно или же хорошо писать. «Вахкама нутк» — начнет правильно произносить. Хатта тамаккана миндалик, то есть пока не станет совершать или делать это все должным образом. Валь-ильму кадалик — и знание таким же образом. Фаль-ильму мингу сагар ва мингу кибар, би-атибари ль-фахми кибари ль-амаль, ва би-атибари кауни ль-ильм мин Аллах. Из знаний бывают большие знания, то есть би-атибари фахм — со стороны понимания, кибар ль-алям — «пикибар иль-амаль» — со стороны больших дел, «вабиатибари кауни иль-ильми мин Аллах» — со стороны того, что знание от Всевышнего Аллаха, «ван расулихи» саллаллаху алейсалям — и от его посланника саллаллаху алейсалям. «Фаиннаху ляйса филь-ильми шай сахль» — в знаниях нет ничего легкого. «Камакаля Малик рахимахуллаху та'аля» — как об этом сказал Малик, да смился на ним Аллах. «Идкиля лаху» — когда ему сказали, «хаза мин аль-ильми сахль» — это является легкими знаниями. «Каля ляйса филь-ильми аль-курани ва сунна шай сахль» — он сказал, нету в знаниях Курана и Сунны легких вещей. «Ваиннама каля Аллаху джалля вааля» — ведь Всевышний Аллах сказал, «инна санулки алейка каулян факиля» — поистине мы пошлем тебе тяжелые слова. «Фаль-ильму ман ахазаху аляннаху факиль саабун адракаху» — и поэтому тот, кто воспринимает знание, что она вещь тяжелая, адракаху, то есть он постигает эти знания. «Уамма манахазаху ль-масайля ль-аннаха сахля» — а тот же, кто подходит к знаниям, то, что это какая-то легкость, то, что это что-то легкое. «Вагази сахля», «вагази мутасаура» — это легкое, это можно понять. «Вагази мафхума» — это понятно. «Ваямурру алейха мурура сари» — и быстро-быстро начинает пропускать эти знания через себя. «Фаинна газа яфутуху шейка фиир» — То есть подобный человек упустит очень многое. Фаидан ля будда ля нафи талиб аль-альм мин тадарруджи фихи аля усулихи. И поэтому мы обязаны в требовании знаний брать их постепенно, на основе основ. Уаля манхаджиятин вадиха. И в соответствии с правильной программой. Уаля будда ля на нахуза аль-альма аля анна гуляйся фихи шай сахль. И мы должны подходить знаниям таким образом, то есть так, что как будто нету в них ничего легкого. Балькуллюху сакилюн мин хайсу фахмихи. Все знания как будто должны подходить так, как будто бы все знания являются тяжелой со стороны понимания. То есть, когда вопрос легкий, ты, как говорится, не напрягаешь, правильно, свои мозги. А когда вещь, вопрос такой сложный, значит, стараешься все внимание этому уделить. Вот об этом говорит шейх Салих аль-Шейх. Ва мин хайсу тафбитихи. То есть, будешь подходить к нему, что его надо вот закрепить эти знания. Ва мин хайсу стимрарихи ма талиб аль-илм. То есть, чтобы ты упорствовал и продолжал в требовании, свой путь в требовании знаний. Фахуа сакилю ля будда ля гумин муаса ля тюва мутаба. Так как знания требуют, тяжелые, должна быть продолжительность. Фальильму юнса и датурик. Знания забываются, если их оставлять. Вайза тавасаля магу тальба льильм фаинна уябха. Если же знание, требующее знания будет, то есть продолжает требовать знания, то эти знания останутся. Вахаза юаввим аттаби аля тальба льильм. И это делает большую ответственность на требующее, на требующем, то есть возлагает большую ответственность на требующего знания. Фиалля это сагаля фи тальба льильм, чтобы не относился халатно к требованиям знаний. Фаля якулян накайлюн матлин хаза китабу сагль. Никто не должен говорить, это легкая книжка. Вахаза матлин лям юшрах. И нет нужды, то есть в шархе, в толковании такой-то книжечки, матна, потому что она легкая, понятная, у ахадит маруф, или эти хадисы известны, фаинна хаза юта мин джиха, этот человек подходит с этой стороны, то есть этот человек, как говорится, будет поражен, юта мин джиха, то есть этот человек будет поражен с этой стороны, хайсу стас халяль усуль, потому что он халатно отнесся или посчитал легкими основы, ва укад аль-илм и узлы знаний. وقد قال طائفة من علم من أهل العلم некоторые ученые сказали العلم عقد وملح то есть среди знаний есть узлы а есть мулях то есть вещь такая как бы является причиной ну можно сказать عقد узлы тяжелые и мулях то есть вещь легкая فمن أحكم العقد سهل عليه العلم и поэтому тот кто должным образом завяжет эти узлы для него знания будут легкими Под рукат это как, например, основы, акида, усуль аль-фикх, мусталих аль-хадис и так далее, и тому подобное. То есть те вещи, то есть основы, основы твои, баракулуфикум, акиде, фикх и усулях, баракулуфикум, и вспомогательные науки, лишь как и называют, альмуль-алят. То есть как бы науки инструментов, то есть используются инструменты, ты начнешь понимать знания. А мулях, баракулуфикум, это легкие вещи. Мулях это вещи, например, как... Ты читаешь сира пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или же, допустим, например, ракаик, вещи, которые смягчают твои сердца, или же, допустим, баракалуфикум тараджим, истории разных людей и так далее и тому подобное, баракалуфикум. И тот, кто должным образом затянет узлы, для того знания будут легкими. Уаман фатаху хилюль-укади фатаху-ль-илм. А тот, кто халатно относится, отнесется к этим узлам, тот упустит большое количество знаний. И подобное можно достичь, если только человек должным образом примет основы знаний. Или же заучит основы знаний. И поэтому, если требующий знаний, баракалуфикум, должным образом охватит, то есть запомнит, заучит, поймет матны, известные в хадисах, уфи улюм аль-мухталифа, и также в каждой науке, в различных науках, фаиннаху якуну мухайян аль-интикали ля дараджат аля бифахм ва таасис лима сабак. И этим самым он, баракаллаху фикум, перейдет к следующим степеням, то есть к степеням выше, но уже на основе понимания и на основе фундамента, который он приобрел до этого. Фалихаза ахуссу джамия алейху, и поэтому я побуждаю всех братьев, ва джамия тулябу аль-ильм мимман исмауна калями, и всех требующих знаний, которые слышат мои слова, нахуддахум аля ан яхузу аль-ильма бихазм, чтобы они знали, брали знания решительно. Вуаля яхузугу алянна гази масаля мафхума. Не подходи знаниям так, ну, как будто этот вопрос понятный. Вагази саля, этот легкий. Вагази вадах, этот понятный. Балиннагу юкарриру вадах ли яздаду гудухан. Он должен повторять понятное, чтобы для него это еще понятнее стало. Вайкарриру ль-ма'лума ли яздаду биги ильман. И повторять известное, чтобы еще, и повторять знания, или то, что он знает, чтобы он еще больше этим самым знания приобрел, баракаллаху фикум. Здесь маленькая сноска из слов шейх Усаймина, то есть над словами Хакада. Шейх Усаймин, рахималлаху тааля, говорит: «Айюха авдаль аль-ильму ам-джихад фи сабилля». Что является лучше, знание или джихад на пути Всевышнего Аллаха субхана тааля? Аль-джаваб аль-ильму мин хайсу гуа ильмун авдаль мин джихади фи сабилля. Знание со стороны, то есть если подойти к сути знания, то они лучше, чем джихад на пути Всевышнего Аллаха. Лянна наса куллюху мухтаджуна аль-ильм. Потому что все люди нуждаются в знании. Вакад кали имам Ахмад аль-ильму ля ядилю гучай лиман сахат ниятуху. Имам Ахмад сказал, со знанием ничто не сравнится, если тот у обладателя знания будет правильное или здоровое намерение. Валя юнкину абадан ан якуна джихаду фарду л'айн. И знание, и джихад никогда не бывает фардом для каждого члена общины. Якавли ля италя, как сказал Всевышний Аллах, вакуакан аль му'минуна ли ямфиру кафа. И не должны все верующие выходить, то есть имеется в виду все верующие выходить куда? В джихад. То есть на, воевать на пути Всевышнего Аллаха субхана таля. Фака фаляукана фарду л'айн ля ваджиба аль муслимин. И поэтому, если бы джихад был бы фард ль-айн, то есть обязательность, обязанностью каждого члена общины, ля ваджиба, тогда это было бы обязательно для каждого мусульманина. Но Всевышний Аллах сказал: «Фаля уля нафара ми кулли фиркатин минхум тайфа». Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли... «Фаля уля нафара ми кулли фиркатин минхум тайфа». Почему бы не отправить из каждой группы по отряду? Ай вакада тайфа, то есть не все люди должны выходить в военный поход, а должна остаться какая-то группа. Лиятафакаху фиддини вали юнзиру каумахум и дараджу илейхим ляаллахум яхзарун. Чтобы они могли изучить религию, увещевать людей, когда они вернутся к ним. Быть может быть, эти люди будут остерегаться. Валякин бихтиляфиль файль вахтиляфиль заман. Однако, баракаллаху фикум, есть разница в действующем лице, то есть в самих людях, и разница во временах. Факад нахуль или шас. Иногда какому-то человеку мы можем сказать: «Аля вдалю фи хаккик аль джихад, лучше для тебя джихад». Ну, например, если этот человек военный, баракаллаху фикум, генерал, полковник там, и так далее, и тому подобное, офицер, профессионал в своем деле. «Аля вдалю фи хаккик аль джихад», то есть скажем, что лучше для тебя это военные действия. Тут пока далеко не ушли, хочу сказать, что то, что мы видим сегодня, это Аль-Каида, ИГИШ и тому подобные, вот эти вот сектантские, баракаллаху фикум, всякие преступления, которые совершают эти террористические группы, никакого отношения к джихаду не имеют. Джихад, баракаллаху фикум, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-имаму джунна. Имам, то есть правитель мусульман, он является щитом. То есть джихад – это военные действия, которые предпринимает мусульманское государство, которым занимается Министерство обороны и тому подобные, баракаллаху фикум, направления. «Валя вдаль фи хакка джихад». Такому человеку мы скажем: лучше для тебя джихад. «Валя хра вдаль фи хакка ль-илм». В отношении другому можем сказать, что лучше для тебя знание. «Файзакана шуджиан кауиян нашитан». Если человек смелый, допустим, активный, сильный. «Валяйся бидака заки фаль авдаляху джихад». И он не сообразительный, как другой, тогда мы скажем ему, что лучше для тебя джихад. «Лянна валь якубихи», потому что он подходит для него больше. «Уизакана закиян хафидан хавиль худжати». Если же человек сообразительный, хорошую память имеет, сильные доводы у него, то есть быстро может приводить доводы, «фаль абдаляху ль-илм», то лучше для него «илм». «Вагазаби атибариль фаль», то есть это со стороны, то есть лица. Если мы же сказали, что это отличается от лица к лицу, от времени к времени, правильно же? Вот это со стороны личности. Амма би атибари заман, фаиннана изакунна фи заманин кафиру фил улема вахтаджати сугуру ля муратубидин фалавдул джихад. Если же смотреть на время, баракаллаху фикум, если мы живем в такие времена, когда много ученых, но мусульманские границы, эти границы мусульманских стран нуждаются в том, чтобы их кто-то охраняли, пограничники и так далее, то лучше джихад. Вайнкунна фи заманин тафашша фи гильчагль. Если же мы будем жить во времена, когда распространится невежество, то есть как данные времена, Вабада Атильбида Атазару Фильмучтама и новшества начнут распространяться в обществе Ватантажар Фальму Авдаль, то знание лучше. Вагунака Фалясту Мурта Хатта Муаля Талибалялим. И поэтому три вещи, которые нас побуждают к требующим знаниям. Первое, Альбида Абада Тазар Шуруга, то есть если начнет распространяться зло на уведении, Уайфта Убилай Риэлем, если начнут давать фатву без знаний, Уаджадль Кафирфи Масальби Гарелем, если люди начнут спорить в научных вопросах без знаний. Как мы это сейчас видим, Баракалуфикум, Аллаху Мустаан, брать. Едут братья, проходят один или полкурса, или четверть курса мединского по изучению арабского языка, и машаллах, все становятся Аллаху Мустаан, имам Миджарху Тадиля. Если же, баракалуфикум, знание и внешнее, то есть ты не можешь определить по личности или же по времени, что лучше сейчас, джихад делать или же илим брать, то основа, что илим всегда лучше, баракалуфикум. Вернемся к шейху Салиху Алишейху, говорит, «Унас Аллаха джалла вааля, ан яджаля газа шарх, аллази набтадиуху гази лайля». Прошу Всевышнего Аллаха Субханаталя, чтобы он сделал это толкование, которое мы начинаем в эту ночь. Асалю Азауджалян и Жалю Шархан Таман Мукаммилян. Или Мукаммилян. Прошу Всевышнего Аллаха Субханаталя, чтобы он сделал это толкование полным. Уан Янфа Абихи Аль Мульки Вассами. И чтобы он дал пользу тому, кто его преподает, и тому, кто его слушает. Уан Яджалягу Фиги Мин Аль Мутавассирин. И чтобы сделал нас из тех, кто понимает. Аллазина Якулюна Биль Ильм Ля Бирайя Аугава. Те, которые, когда говорят, опираются на знания, а не просто на голословное мнение или же на страсти. Сумма инна газа китаба лази сануани шархаху хуа аля хадис мухтара ма'руфа биль арбаина наувия. Джамаху аля ляма яхья бну шарафиль науви. И эта книга, в которой мы будем разбирать эти хадисы, избранные известные 40 хадисов наувии, собрал ляма яхья бну шарафа науви. Ваюкалю науви айдан. То есть говорится Навави, говорится Навави. Вагумин аль-Улямай Шафии аль-Баризин. Это из известных, он один из известных шафийских ученых. Мимман Шараха Кутубан Филь Хадис. Он был толкователем книг по хадисам. Вакутубан Филь Фикх. И также книг Фикхи. Вайдан Филюгат Аль-Фукаха. И также разбирал языковые книги Факиха. Вагайр Далика Мин аль-Улюм. И другие науки. Васлю Китаби Арбайна Науия. Васлю китабихи аль-арбайна науия, анна бну салях, рахиму ва-та'ля, джама фи маджлиси ми маджалиси тазриси аль-хадис. Основой этой книги 40 хадисов науия является то, что один из уляма, ибну салях, да смилуется над ним Аллах, собрал в одном из своих маджлисов, где он преподавал хадис, джама аль-хадис аль-куллия, то есть собрал основные хадисы, куллия, то есть основные хадисы, аль-лати ядуру алейхи ильму шариати, вокруг которых кружатся шариатские науки. Фаджаля гасидта вишрина хадиса. И он здесь собрал сколько? 26 хадисов. Фаназара фига аль-Алляма Науви, рахима Аллаху Та'аля. И на эти хадисы посмотрел Алляма Науви, да смелся на ним Аллах. Фазада гасидта ашара хадиса. И добавил к этим 26 хадисам еще 16 хадисов. Фасара ля хадиса ля техтараха Науви синтайни ауфинтайни урабаина хадиса. И этим самым, то есть Науви, получается, собрал сколько? 42 хадиса. Фасуми от Бирабаина Науви это Джаузан. То есть и названы были хоть там 42 хадиса, но как бы общим таким названием, приблизительным. Сумма зада алей аль-Хафиз имам Абдурахман ибн Ахмад ибн Раджиб аль-Хамбали Фамани это хадис кулли айдан. Потом к этим 40 хадисам Абдурахман ибн Ахмад ибн Раджиб аль-Хамбали добавил еще 8 хадисов общих, таких главных, основных. У алейха мадару фахми бады шариати, на основе которых понимается часть шариата. Фасарат хамсина хадисан, и уже превратился этот сборник в 50 хадисов. Вахия лати шарраха фи китабе аль-мусамма джамаа аль-улум валь-хикам шарахи хамсина хадисан мин джавами аль-калим. И Ибн Раджиб сам сделал шарх в книге, которую назвал джамаа аль-улум валь-хикам шарах хамсина хадисан мин джавами аль-калим. У нас получается баракаллаху фикум, то, что Ибн Салях сначала собрал 26 хадисов, потом Науви собрал, он добавил к нему 16 хадисов, потом Ибн Раджиб добавил 8 хадисов, сам же на него сделал шарх. وأصل هذا الحديث في اختيارها على أنها جوامع الكلم تدور عليه أمور الدين. И основой этого хадиса является то, что они, то есть являются جوامع الكلم баракалуфикум, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал титу جوامع الكلم, мне был дан جوامع الكلم. Что такое جوامع الكلم? То есть содержательные слова, которые короткие, но содержат в себе большой смысл. Поэтому Джабамалькали можно условно по-русски перевести содержательные слова. Тадуру алейу мурудин, вокруг которой кружится вся религия. Фамин хамай аттасуль билихлас. Из этих хадисов есть то, что связано с искренностью. Уамин хамагу афибаяниль исляме уарканиги ваиманиги уаркани. Из хадисов есть те, что разъясняют, что такое ислам и его столпы, иман и его столпы. Уамин хамагу афибаяниль халяль вальхарам. Также есть хадисы, которые разъясняют, что такое халяль, что такое харам. Уамин хамагу афибаяниль адабиль амма. Также есть хадисы, которые разъясняют общие правила этикета. Уамин хамагу афибаяни бады сифатиль ляхи аззаваджаль. Также есть хадисы, которые разъясняют какие-то атрибуты Аллаха субхана ва тааля. Вахакза фи маудуати шариати джамин. И так вот во всех разделах шариата. Хази ля хадиф аль арбаун, ва ма зида алейха айдан, фахи ильму ддин кулли. И поэтому эти 40 хадисов и те 8, которые были к нему добавлены, являются как бы религией, знанием о всей религии. Фама мин масалитин мин масали дина ля ва хия мауджуда фи хази ля хадис мин аль акида. И любой вопрос из вопросов религии, в них обязательно разбираются вот эти вот хадисы, то есть один из сервисных хадисов в Арбаинауи. Аумин фик, или же в вопросе фика, вахаза ятабайну лиманталя шарх аль-уджаб, шарх ибн Раджиб. И это увидит тот, кто будет разбирать шарх ибн Раджиба, то есть который мы сказали, джами аль-улум валь-хикам, удивительный шарх аль-арбаинауи. Валя хадиса аль-атизада сумма шарха, те 40 хадисов науи, на которые он сделал шарх, и 8 тех хадисов, которые сам добавил. Ляна фифамия фаму усули шариати би амма. Потому что в понимании этих хадисов, в понимании общих основ шариата. Вакавайди дин и по правилу религии. Фаинна минха аль-хадиса ляти ядуру алей ахкам кама саяти баяну иншаллах тааля муфассалян. Поистине в этих хадисах мы видим, что вокруг этих хадисов ахкамы разбираются подробно, ахкамы подробно. Баракаллаху фикум. Это что касается вступления. Иншаллах тааля, на следующем уроке приступим к первому хадису.